Мать оплакивает свое одиночество среди 50 юношей, пришедших на похороны Викторино. Ночью они были рядом с ним в похоронном агентстве. Шпики переписали их имена, глядели на труп с нескрываемой злобой, слали проклятие в полголоса. Только у самых кладбищенских ворот полиция отстала. Мать входит за ограду вместе с группой молодых людей, которые поют «Белла, чао, чао!» «И если я паду в бою, возьми себе мою винтовку!» Мать чувствует себя одинокой и обессиленной. Даже родственники не узнали о смерти Викторино. Газеты ограничились сообщением о нападении на банк, и пока ни словом не обмолвились об убитых. Мать не может объяснить себе, каким образом эти 50 товарищей Викторино узнали о случившемся. Они всю ночь провели с ней у гроба, а теперь выкрикивают, как клятву: «Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим!» Поднимают урну на плечи, несут по узким дорожкам. Мрачная ярость делает жесткими юношеские лица. Они несут урну, обернутую красным стягом и черной лентой. «Мы молодая гвардия. Хуан Рамиро Пердома заключен в тюрьму Сан-Карлос. Ему не разрешили присутствовать на погребении сына». Мать ощущает, как растет в ней чувство одиночества по мере того, как они приближаются к могиле. Его похоронят на ровной голой площадке, где уже возвышаются 100 совершенно одинаковых могил, и над каждой 100 раз повторенный маленький Христос из черного мрамора. Эти Христосы серийного производства стоят дешево. Мать купила одного такого на могилу Викторино. «О, белла чао, белла чао! Я коммунистом стал, на всю жизнь коммунистом умру». Какая-то девушка плачет вместе с матерью, какой-то студент с распахнутым воротом говорит над только что сомкнувшейся землей: «Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим». Хуан Рамиро Пердома в своей камере вопьется зубами в кулак. Нет в мире одиночества, которое можно было бы сравнить с одиночеством матери. Но юноши и девушки подходят. Один за другим обнимают ее. И снова звучит песня. «Сверкающим солнечным утром я вышел на бой с угнетателем». Мать медленно идет к выходу среди мрамора и сосен. Рядом с ней идет девушка, которая плачет вместе с ней. И вот в первый и последний раз скрестились пути трех женщин, одетых в траур. Той, что притащилась в повозке с подножия холма. Той, что вышла из фамильного склепа Перальта. Той, что тихо спустилась по узкой тропе. Три женщины в трауре безучастно взглянули друг на друга, словно никогда раньше друг друга не видели. Они действительно никогда не виделись. И словно ничего общего у них не было. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Ирина Ирисанова.